Присутствующие слушали с любопытством и страхом. «Змея, что высасывает кровь из народа, отнимает поместье у намархов и уменьшает могущество фараона, это финикийне». «Вон их!» — закричали присутствующие. «Не платить им долги, не пускать их купцов, не принимать кораблей!» Их успокоил великий жрец Мефрес, обратившийся к Пентуэру со слезами на глазах. «Я не сомневаюсь, — сказал он, — что устами твоими говорит с нами богиня Хатор. И не только потому, что человек не может быть столь мудрым и всеведущим, как ты, но еще и потому, что я увидел над головой твоей сияние в виде двух рогов. Благодарю тебя за великие слова, которыми ты рассеял наше неведение. Благословляю тебя и молю богов, чтобы они сделали тебя моим преемником». Долго не смолкавшие возгласы одобрения поддержали пожелание высшего сановника храма. Жрецы были тем более довольны, что Пентуэр не затронул вторично вопроса о песцах. Мудрец проявил сдержанность. Он указал на глубокую внутреннюю язву государства, но не разбередил ее и этим снискал всеобщее одобрение. Рамсес не благодарил Пентуэра, а лишь прижал его голову к своей груди. Никто, однако, не сомневался, что проповедь великого пророка потрясла душу наследника и заронила в нее семя, из которого, быть может, вырастут слава и счастье Египта. На следующий день Пентуэр, ни с кем не простившись, с восходом солнца покинул храм и уехал в Мемфис. Рамсес несколько дней хранил молчание, сидя у себя в келье или гуляя по темным коридорам храма. Он размышлял. В нем происходила глубокая внутренняя работа.